Глава 37. Не знаю, сколько я спал. Порой, пробуждаясь от сна, я видел, что Томаса в комнате нет, а затем он вновь появлялся. Но в тот момент, когда тишину разорвал полный ужаса крик, я не понимал, вечер сейчас, ночь или день. Не проснувшись окончательно, я испуганно приподнялся и со стоном схватился за отозвавшуюся болью голову. Томас тотчас вскочил с кровати, взял лампу и бросился в коридор. Как оказалось, он уснул, не раздеваясь. Кричали снизу. Я поковылял следом за профессором, но глаза меня не слушались, и мне пришлось схватиться за перила. Возле лестницы внизу мы столкнулись с фон Хамбургом. Он тоже выскочил из своих покоев. Томас молча указал на стену, по которой стекала кровь. Он открыл дверь в харчевню, и там, прямо возле порога, мы увидели какое-то темное тело с торчащим в спине ножом. Ручейки крови медленно текли к двери. Возле кухонных котлов стояла госпожа фон Хамбург с прижатыми к груди руками, на ее губах застыл крик. Трактирщик тут же бросился к супруге и обнял ее. Теперь крик перешел в испуганное всхлипывание. Томас наклонился над телом священника. «Петер, принеси мою сумку». Ему нужна была сумка с медицинскими принадлежностями, квадратная кожаная сумка, в которой хранилось бесчисленное множество флакончиков, ножниц, ножей и разных инструментов. Сумка оказалась под кроватью. Я с трудом выволок эту тяжеленную сумку в коридор и подтащил ее к лестнице. Ступеньки пугали меня, и к тому же я порядком замерз, кроме ночной рубашки на мне ничего не было. В эту секунду входная дверь открылась, и на пороге в вихре снежинок появился Теннисон. Стирая с лица снег и выдергивая из бороды льдинки, он поставил ногу на нижнюю ступеньку, но вдруг заметил меня. Теннисон резко развернулся и направился в харчевню, где увидел лежащего пастора, а около него Томаса. «Что? За что?» — только и выдавил он. Я стал медленно, ступенька за ступенькой, спускать сумку вниз по лестнице. Дверь позади плотника вновь распахнулась. На этот раз на пороге появилась Бигги. Она, видимо, ходила в амбар, потому что в плетеной корзинке у нее лежала замороженная баранина. Самка быстро сообразила, что происходит. Подскочив ко мне, выхватила сумку и, оттолкнув Теннисона, подбежала к Томасу и присела рядом с ним. Совсем обессилевший, я опустился на ступеньки. Пастора якобы уложили на стол, и Томас велел хозяйке вскипятить воды, а хозяина отправил за тряпками, чтобы перевязать раны. Бигги с профессором работали слаженно. Похоже, они понимали друг друга без слов. Священник потерял сознание и даже не шевельнулся, пока они промывали его раны. После этого Томас разорвал на бинты простыню и туго перетянул узкую пасторскую грудь. На столе лежал окровавленный короткий нож. Профессор приподнял его. «Кто-нибудь видел его прежде?» Госпожа фон Хамбург испуганно кивнула. «Это нож из кухни. Он лежал в ящике». Она рассеянно махнула рукой в ту сторону. Томас кивнул. «Кто-нибудь видел, как это произошло?» Никто не отозвался. Томас обвел глазами собравшихся, и взгляд его остановился на трактирщице. Она нервно сглотнула слюну. «Я была здесь, на кухне, когда он закричал. Из коридора. Потом он ввалился сюда и споткнулся о порог. Я...» Но трактирщица больше не смогла выговорить ни слова. Прижав ко рту платок, она выскочила в коридор и устремилась в свои покои. Профессор подошел ко мне и шепотом попросил кое-что сделать. Я поднялся в нашу комнату, запустил руку под подушку и вытащил оттуда пистолет. Так велел мне Томас. Затем, укутавшись в плед, я вернулся в харчевню. Пастора ударили ножом. Кто и зачем это сделал, неизвестно. И я вынужден принять надлежащие меры. Проговорив это, профессор взял у меня пистолет и показал его собравшимся. «Теннесен, вы здесь сильнее всех, поэтому поможете мне перенести пастора в кровать. И не вздумайте уронить его или выкинуть какую-нибудь глупость, иначе я прикажу Петтеру стрелять. Ясно?» «Что за дьявольщина? Это же не я его!» Теннесен умолк и, расстроенно пожав плечами, приподнял священника за ноги. Томас осторожно подхватил пастора под мышки, а Бигги поддерживала снизу его обмякшее тело. Медленно, ступенька за ступенькой, они начали подниматься по лестнице. Я шел следом, держа плотника под прицелом. Они донесли священника до его комнаты и уложили на кровать. Бигги осталась присматривать за ним, а Теннесен вернулся в харчевню. Я поднялся в нашу комнату и улегся на кушетку. Томас пошел за мной. Войдя, он даже дверь не прикрыл. Таким усталым и растерянным он выглядел. «Не понимаю», — несколько раз пробормотал он, меряя шагами комнату. Меня тошнило, и на размышления не осталось сил. Поэтому я свернулся в клубок под одеялом, в надежде, что сон унесет меня подальше от всего этого. Неужели кто-то считал пастора опасным, и его заставили замолчать? Но почему? Неужели мы что-то упустили? Томас вопросительно смотрел на меня. Я молча закрыл глаза. «А я-то думал», — пробормотал профессор, вновь принимаясь беспокойно расхаживать по комнате. Я понял, что он хочет сказать. Томас собирал информацию, выстраивал логические цепочки и постепенно убедил себя самого и меня заодно в том, что именно пастор убил графа и Марию. Оставалось отыскать еще пару недостающих кирпичиков, а ответ на последнее «почему» уже маячил на горизонте, как вдруг вся его теория рухнула прямо на глазах. И теперь придется начинать заново практически с чистого листа. Томас замер, и я поднял глаза. Нож торчал вот отсюда. Погруженный в собственные мысли, профессор взмахнул рукой. «С левой стороны возле лопатки». «С левой стороны». Его рука описала дугу. «На такой высоте, здесь». «Вот так». Он схватился за спину с левой стороны, стараясь дотянуться как можно дальше. «Нет, не понимаю. А нож...» Лезвие у него длиной всего 2 дюйма. Зачем брать такой короткий нож, когда рядом в ящике лежат другие, длиннее и опаснее? Возможно, это просто попытка напугать? А пастор не умрет? Это опасная рана? От рассеянности Томаса не осталось и следа. Нет, не опасная. Именно это мне и кажется странным. Его будто ударили в полсилы, словно старались не очень изувечить. Меня вдруг осенило. А что, если пастор сам себя пырнул ножом, чтобы отвести подозрение? Томас расстроенно покачал головой. «Нет, Петтер, это физически неосуществимо. Никто не сможет воткнуть нож себе в спину с такой силой. У людей для этого слишком короткие руки. Придется еще поразмышлять, начать сначала, учесть все возможные детали. Во-первых, кто был рядом, когда это произошло?» И Томас как-то странно взмахнул левой рукой. «Во-вторых, кому придет в голову держать нож левой рукой? Кто из присутствующих левша? потому что, по-моему, здесь действовал именно левша. Я задремал, а Томас продолжал монолог, пытаясь отыскать ответы на собственные вопросы. Прошло довольно много времени, когда он вдруг остановился возле меня, и откуда-то издалека до меня донеслись его слова. «Петер, у меня появилась идея. Знаешь, какая?» Но никакие силы не могли вырвать меня из крепких объятий сна, и я ничего не ответил. А немного погодя, обнаружил, что Томаса в комнате нет.